Дух, испуская к нему, провещал шлемоблещущий Гектор. «Знал я тебя, предчувствовал я, что моим ты моленьем тронут не будешь. В груди у тебя железное сердце. Но трепещи, да не буду тебе я Божиим гневом вон и день, когда Александр и Феб-стреловержец, как немогучего, в скейских воротах тебя не спровергнут». Так говорящего Гектора мрачная смерть осеняет. Тихо душа из уст, излетевши, нисходит к Аиду, плачась на долю свою, оставляя и младость, и крепость. Но к нему и к умершему сын быстроногий Пелеев крикнул еще: «Умирай! А мою неизбежную смерть я встречу, когда не пошлет громовержец и вечные боги». Так произнес и из мертвого вырвал убийственный ясень, в сторону бросил его и доспех совлекал с Дарданида, кровью облитый. Сбежались другие ахейские мужи. Все, изумляясь, смотрели на рост и на образ чудесный Гектора, и, приближаясь, каждый пронзал его пикой. Так говорили иные, один на другого взглянувши: «О, несравненно теперь к осязанию мягче сей Гектор, нежели был, как бросал на суда пожирающий пламень!» Так не один говорил и копьем прободал, приближаясь. Но его, между тем обнажив, Ахиллес быстроногий стал среди ахеен, и к ним устремил он крылатые речи: «Други, герои ахейцы, бесстрашные слуги Арея, мужа сего победить, наконец, даровали мне боги, зла сотворившего более, нежели все илионцы. Ныне с оружием мы покусимся на град крепкостенный, граждан троянских изведаем помыслы, как полагают, бросить ли замок высокий сраженному сыну Приама, или держаться дерзают, когда и вождя их не стало. Но каким помышлением сердце мое предается? Мертвый лежит у судов, неоплаканный, непогребенный, друг мой Патрокл. Не забуду его, не забуду, пока я между живыми влачусь и стопами земли прикасаюсь. Если ж умершие смертные память теряют в Аиде, буду я помнить и там моего благородного друга. Ныне победный пиан воспойте, ахейские мужи. Мы же пойдем, волоча и его, к кораблям быстролетным. Добыли светлой мы славы. Повержен божественный Гектор, Гектор, которого трое сыны величали как бога».